По крайней мере, она уже не была такой высокомерной и напористой, как раньше. Вместо этого она обращалась с Гримом с намеком на большее уважение, как будто он был равным. Она была боевым адептом, который добрался туда, где она была, благодаря чистой силе. Она всегда смотрела свысока на тех, кто призывал существ сражаться за них, пока они прятались в тени. В отличие от него, прямолинейный боец с огромной силой, как Грим, был ей больше по вкусу. Однако, даже несмотря на то, что уважение было установлено через эту борьбу, обида также сформировалась. Для Оливии репутация, которую она потеряла в этой битве, была самой дорогой. Она была так раздосадована этим вмешательством, потому что Харнир остановил ее прежде, чем она успела применить хоть один из своих убийственных приемов. Однако она понятия не имела, что то же самое происходит и с Гримом. Фокусирующий кристалл, шар бога огня, нефрит водяной души — ни один из этих предметов не мог быть легко обнаружен в бою и были скрытыми тузами, которые Грим приготовил для своих самых смертоносных врагов. Естественно, он не мог использовать их против адепта пыток, которого мог только ранить, но не убить. Подавление врага в бою было лучшим результатом, на который Грим мог надеяться. В конце концов, он был здесь, в ассоциации адептов, чтобы решить проблему, а не превратить ее в мертвый узел. «Это, не удержавшись, — спросил Грим, когда лысый адепт сел. — Я Харнир, один из старейшин ассоциации». Лысый Харнир казался радостным, казалось, он был взволнован тем, что Оливия выставила себя дурой. Тем временем адепт пыток сидел в стороне с сердитым лицом. Вы могли почувствовать ее ярость, когда она смотрела на двух адептов мужского пола. Что касается моей сделки с леди Оливией, Грим все еще был озабочен этим вопросом. Битва еще не закончилась. Естественно, мы не можем продолжать этот обмен мнениями. Лицо Оливии было таким темным, что из него можно было выжать чернила. Если ты не побьешь меня, я никогда не отдам камень Лайтфайра. Густые брови Грима поползли вверх, а выражение его лица стало злобным. Не торопись, не волнуйся. Харнир быстро перебил его и попытался разрядить обстановку. Лорд Домнал уже говорил об этом до моего прихода сюда. Мы хотели бы пригласить лорда Грима посетить штаб-квартиру ассоциации. Там есть много адептов, которые не могут дождаться встречи с вами. Я верю, что вы не отвергнете нас, не так ли? Хотя Харнир говорил смиренно, уверенность и настойчивость в его словах заставили Грима нахмуриться. Я, конечно, не откажусь от приглашения, поскольку его предложил сам лорд Домнал. Однако моя главная цель здесь состоит в том, чтобы... Ха-ха, лорд Грим, у нас есть много талантливых людей в ассоциации адепта, а также гора ресурсов. Камни Лайтфайра тоже не являются уникальными ресурсами. Вы боитесь, что вернетесь в эту поездку с пустыми руками? С энтузиазмом убеждал Харнир. Поскольку Харнир уже предлагал решить эту проблему, у Грима не было причин отказывать ему. Более того, поскольку он уже был в восточных землях месте, известном как рай адепта, Грим был бы счастлив осмотреть окрестности. Возможность посетить штаб-квартиру ассоциации адептов могла бы помочь ему лучше понять истинную степень влияния этой крупнейшей организации в мире. Наконец Грим молча кивнул. Я оставил свою лошадь дома из-за спешки. Вы не будете возражать, если я одолжу ваш небесный корабль для поездки в штаб-квартиру, не так ли? На этот раз Харнир разговаривал с Оливией. Оливия на мгновение заколебалась, но в конце концов одобрительно кивнула. Она нарисовала руками круг, создав на ладони шар голубого света. Затем она прошептала несколько слов в шар, прежде чем рассеять его. «Иди, небесный корабль готов, теперь он может уйти». Мгновение спустя серебристый небесный корабль поднялся в воздух с горы. Он слегка изменил направление и быстро полетел на юго-восток. Что могло ждать его там, в обществе адепта? Грим невольно занервничал и разволновался. Глава 1241. Как и в других регионах, ассоциация адепта также имела обширные земли и территории. Однако эти земли были не столь богаты и населены, как центральный регион. Пролетая высоко над землей и глядя вниз, все на ней казалось маленьким и расплывчатым. На территории ассоциации все еще было много первобытных лесов. Там обитало много диких животных. Здесь было не так страшно, как в Шварцвальде, но множество непредсказуемых опасностей все еще таилось внутри. На этой высоте человеческие поселения были размером с ноготь, беспорядочно разбросанные вокруг нескольких белых башен. Эти башни были высокими и стройными. Издали они напоминают деревянные палки, воткнутые в землю. Они излучали чарующие огни различных цветов. Пока Грим стоял на краю корабля и рассматривал землю под собой, к нему подошел адепт по очистке тела, известный как Харнир. Это северный предел. Это самый холодный регион на территории ассоциации. Харнир указал на север и описал его с благоговейным трепетом. Грим посмотрел на север. Он очень ясно видел, как темнеют леса, тянущиеся на север. Он также мог смутно видеть горы и лес, покрытые белым снегом на очень далеком севере. На востоке, в 6500 километрах отсюда, находится порочное море Блэкрифа, на юге печально известный Черный лес, спокойно сказал Харнир. Несколько десятков тысяч лет назад дюжина адептов прибыла сюда из центральных земель и основала первое человеческое поселение. После стольких лет тяжелой работы, усилий и борьбы мы, адепты ассоциации, наконец-то сделали эту землю своей. Это колыбель и рай для всех адептов. Это то, чем каждый из нас в сообществе адептов всегда будет гордиться. Естественно, Грим был хорошо осведомлен в истории развития ассоциации адептов. Однако, когда он услышал, как адепт ассоциации повторил ту же самую историю с тоном почтения, Грим смог, наконец, понять трудность развития ассоциации и все, что ей пришлось сделать, чтобы достичь своей нынешней формы. Просто взгляните сами. Каждая башня здесь принадлежит ассоциации адептов. Раздался рядом женский голос. Оливия вышла из каюты и подошла к ним. Здесь кланам не разрешается строить свои собственные башни адептов. Все башни адептов принадлежат исключительно ассоциации. Любой клан адептов, нарушивший это правило, будет изгнан с территории ассоциации. Только в этом отношении ассоциация адепта полностью отличается от вашей ассоциации с Жентаримом. Грим беспомощно улыбнулся в ответ на критику Оливии. За каждым правилом и средством выживания стояли свои причины. Центральные земли были самой ранней человеческой территорией, созданной в мире адептов. Земля там была богата, ресурсы изобильны, а население велико. В дополнение к их обширным территориям, это позволило зародиться многим небольшим, самодостаточным кланам. Отсутствие могущественных адептов также означало, что даже обычные кланы адептов могли отбиваться от высокоуровневых адептов с помощью башен адептов. Это сделало объединение центральных земель монументально трудной задачей. На протяжении последних десятков тысяч лет Зентарим оставался рыхлым ящиком с песком. Никто не смог объединить кланы адептов и сформировать концентрированную силу. Между тем, три основные организации адептов на Западе, Севере и Востоке были все основные организации, которые были основаны центральными адептами, которые мигрировали в эти регионы. Всем им пришлось пройти через огромные трудности, чтобы попасть туда, где они были сегодня. Из-за сложности ситуации, с которой они начали, эти люди были необычайно сплочены. Они должны были полагаться на силу целого, чтобы медленно получить землю от ужасных магических существ Черного леса. Эти трудные испытания закаляли их волю и силу. Только по боевой мощи адепты из трех главных организаций намного превосходили центральных адептов. Вот почему адепты ассоциации адептов всегда смотрели на центральных адептов свысока. За последние тысячи лет территория трех основных организаций расширилась. Однако только центральные земли оставались неизменными, без какой-либо явной экспансии. Одно это было доказательством того, что жизнь центральных адептов была слишком мирной, настолько мирной, что они полностью отказались от идеи борьбы за лучшее будущее. Территория в центральных землях была слишком обширна. Таким образом, он был разделен на три десятка регионов с совершенно разными культурами и географией. Ассоциация адептов владела только 1/5 земель центральных земель, и они также разделили эти земли на дюжину различных территорий. Однако фактическая власть над этими землями прочно держалась в руках ассоциации. Между тем, средства, с помощью которых ассоциация адептов оказывала свое влияние, были через высокие, устрашающие башни адептов. Все башни адептов принадлежали ассоциации адептов. Любой адепт или ученик ассоциации, решивший бродить по землям, мог свободно посещать башни и получать необходимые им припасы. Именно из-за такой щедрой атмосферы обучения и самосовершенствования ученики и адепты чувствовали такую принадлежность и доверие к сообществу адептов. В то время как они путешествовали по этой обширной земле в поисках своих исследований, они представляли ассоциацию адепта и волю всех этих башен. В эти времена существование кланов адептов казалось невероятно незначительным, настолько, что они были более сравнимы с человеческими аристократами, чем адепты. Таким образом, адепты Востока были в первую очередь адептами ассоциации, а члены их соответствующих кланов во вторую. Более того, Они только гордились своим статусом членов ассоциации адептов. Их клан был не более чем их происхождением и местом, где они родились. В этот момент Грим мог только горько улыбнуться в лицо двум гордым адептам ассоциации. В конце концов, когда дело доходит до чувства сопричастности и гордости, Зинтерим никогда не сможет сравниться с ассоциацией адепта. 7 дней спустя, после долгого путешествия, преодолев десятки тысяч километров, небесный корабль наконец прибыл в самое сердце территории ассоциации провинцию Изар. Провинция Изар была штаб-квартирой ассоциации адептов. Это был также самый большой и богатый регион из 11 провинций. Население людей здесь было невероятно плотным, многие поселения бурлили жизнью. Они не были такими холодными и суровыми, как другие поселения на границах земель ассоциации. Первое, что можно было увидеть, когда небесный корабль вышел из леса, были многочисленные башни. Башни адептов здесь стояли по кругу, окружая основные поселения Изара и обеспечивая людям чувство безопасности. Между тем, в центре городов и поселений, особенно большая башня адепта пронзала облака, заставляя всех, кто видел ее, чувствовать себя еще более крошечными. Сердце ассоциации адептов, башня наблюдения. Даже если Грим никогда не бывал здесь лично, он читал описание и восхваление этой башни наблюдения во многих книгах. Это был дворец магии, в котором собирались знания и техники всех адептов. Это была таинственная башня, несущая мечты и идеалы десятков тысяч адептов. Это был позвоночник, который поддерживал сам мир адептов. Наблюдательная башня, казалось, ничуть не уступала замку Серебряного Союза в небе. Вместо этого она постоянно мотивировала и вдохновляла бесчисленное количество адептов ассоциации. Многие адепты даже распространили слух о существовании таинственной двери света на самом верхнем этаже башни наблюдения. Как только адепты ассоциации проходили 4-й класс, они неохотно переступали через эту дверь и отправлялись в потусторонние миры, чтобы найти новые земли и новые дома для себя. Таким образом, эта дверь света была окутана завесой тайны и чуда многими адептами. Это было почти так, как если бы любой адепт, которому посчастливилось пройти через эту дверь, мог успешно продвинуться дальше 4-го класса и стать одним из почитаемых великих адептов. Таким слухам, очевидно, нельзя было верить. Однако, когда Грим увидел башню своими глазами, его глаза неудержимо притянуло к вершине башни, скрытой за облаками. Он не мог не задаться вопросом, как на самом деле выглядит эта дверь света. Большинство летающих кораблей могли приземлиться только рядом с башнями снаружи. Никто из них не мог войти во внутреннюю область. Только несколько кораблей могли миновать периметр башен и лететь прямо к этой величественной башне в центре. В ответ на растерянный взгляд Грима Харнир улыбнулся и пояснил: рядом со штаб-квартирой нет летных зон. Обычным летающим кораблям и монтировкам здесь летать запрещено. Однако старейшины ассоциации освобождаются от ответственности. Мы можем долететь прямо до наблюдательной вышки, так что нам не придется пересаживаться на другой транспорт. Услышав это, Грим понимающе кивнул. Летающий корабль небрежно дрейфовал по небу, мимо обширных ферм, городов и деревень. Вскоре гигантская башня приблизилась. Чем ближе они подходили, тем сильнее Грим ощущал давление и страх, исходящие от башни. Наконец корабль медленно приземлился примерно в 15 километрах от наблюдательной вышки. Мгновение спустя адепты сели в черные экипажи, которые повезли их ко входу в башню. Биллис ехала в одной карете с Гримом. Биллис казалась чрезвычайно взволнованной и беспокойной от того, что оказалось на новом месте. Его тело, свернувшееся в кресле, извивалось без остановки. Он был почти как ребенок, который только что нашел новую игрушку. Биллис повернул голову и посмотрел на слабый красный свет вокруг них. Он знал, что огненный барьер Грима полностью защищает их. Таким образом, он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы спросить: «Милорд, кто именно выиграл между вами и этой женщиной-адептом?» «Никто не выиграл, и никто не проиграл. Кто-то вмешался прежде, чем мы смогли прийти к какому-то выводу», — небрежно сказал Грим. «И все же у тебя должна быть какая-то оценка. Кто бы победил?» Восхищение и уважение Биллис к Гриму достигли небывалых высот с тех пор, как он перешел в 3-й класс. Вот почему он казался особенно настойчивым в том, чтобы узнать, победил ли Грим. 50 на 50. С другой стороны, Гриму, похоже, было все равно. Если речь идет о победе или поражении, то все может измениться в любую сторону. Однако в ситуации жизни и смерти у меня было бы больше шансов, около 70% шансов на победу. Тем не менее, У нее все еще есть несколько тузов, спрятанных в рукаве. Даже если я убью ее, я не смогу убежать, не причинив себе серьезных травм. Услышав оценку Грима, Биллис наконец удовлетворенно облизнул губы. Глава 1242. Когда Грим и Биллис вышли из экипажа, они были ошеломлены видом величественной башни перед ними. Смелый, величественный, таинственный и глубокий. Бесчисленные слова похвалы пронеслись в их головах, пронеслись по их телам, как теплый поток. Они чувствовали, как их сердца радуются, а эмоции воспаряют. Стены наблюдательной башни ярко светились под теплым солнцем. Башня имела не традиционную цилиндрическую форму, а сложную многоструктурную конфигурацию, состоящую из множества других, меньших по размеру башен, которые отделялись от основного корпуса. Множество больших рунических камней, покрытых замысловатыми магическими линиями, парили высоко в воздухе, вращаясь вокруг башни по таинственным путям. Уникальный золотисто-зеленый материал преломлял солнечный свет в золотой, темно-синий, фиолетовый, красный и многие другие фантастические цвета. Несколько радужных мостов, которые выглядели почти сплошными, соединяли различные подбашни. В этих радужных мостиках бурлило ужасающее количество энергии. Центральная башня соединялась с этими меньшими башнями бесчисленными воздушными коридорами и летающими дисками. Бесчисленные маленькие балкончики и сады были также разбросаны по внешней стороне башни наблюдения, все они были закрыты невидимым барьером. Если посмотреть сверху, то можно было даже увидеть адептов и учеников, прогуливающихся за барьерами. Поскольку территория вокруг башни наблюдения была покрыта противолитным барьером, а вся несанкционированная телепортация была ограничена, вы могли подняться на башню только своими собственными ногами. Однако, будучи адептами четвертого класса, они все еще пользовались довольно большим количеством привилегий и преимуществ. Когда Грим и остальные подошли к входу в башню, перед ними медленно приземлился 20-метровый летающий диск. «Пошли, адепт Грим, раз уж мы здесь, почему бы мне не устроить вам экскурсию по ассоциации адептов?» Адепт Харнир вел себя очень дружелюбно, однако Оливия явно теряла терпение. «Отправляйся в свою маленькую экскурсию, я пойду поищу кое-кого, чтобы уладить кое-какие дела». Сказав это, ее тело превратилось в облако черного тумана. Когда туман рассеялся, Оливии нигде не было видно. «Следуйте за мной». Харнир пошел впереди и ступил на летающий диск. Грим и Биллис последовали за ним. Харнир, казалось, не делал никаких жестов, но летающий диск уже начал двигаться вверх. Бесчисленные ученики и адепты деловито прогуливались по обширной площади вокруг башни. Увидев диск, они невольно подняли головы и посмотрели на него. Эти люди становились все меньше и меньше в поле зрения Грима, пока, наконец, не превратились в маленькие черные точки. Невозможно было разглядеть их лица и фигуры, не бросив орлиного взгляда на самого себя. По мере того, как диск продолжал набирать высоту, все и вся на земле становилось все меньше и меньше. Между тем сама башня и все, что на ней находилось, становилось все больше и больше. Пока летающий диск продолжал подниматься, мимо них проплыл массивный рунический камень. Грим ощущал в нем мощную, совершенную и абсолютно самосогласованную систему циркуляции энергии. Эти рунические камни, вероятно, были частью оборонительных сооружений башни наблюдения. Целью их существования было постоянное наблюдение за необычными пространственными флуктуациями и энергетическими реакциями вокруг башни. Обнаружив любую аномалию, рунические камни мгновенно превращались в устрашающие орудийные платформы, чтобы уничтожить любого незваного гостя еще до того, как тот успеет приблизиться. Грим, возможно, и собрал кое-какую информацию о рунических камнях безопасности, но по сравнению с этими подлинными шедеврами то, что он исследовал, было не более чем мусором. Что еще важнее, эти рунические камни не были самостоятельными существами. Грим чувствовал, что всем этим управляет большая, могущественная и таинственная душа. Рунические камни были лишь частью глаз и придатков, доступных этому существу. Это было неизбежно, что башня наблюдения имела свой собственный дух башни тот, который был чрезвычайно умен. Вся ассоциация адепта казалась спокойной и мирной, как совершенная, идеальная академия и рай. Тем не менее, Грим мог видеть потоки энергии, пересекающие различные области с его уникальным зрением. Он видел линии переплетающихся энергетических нитей, пересекающиеся энергетические силовые поля, которые скрывали существование друг друга. Если рунические камни были вещами на поверхности, то это было то, что было скрыто в тени. Объединив эти две системы, одну на поверхности, а другую скрытую от посторонних глаз, была сформирована мощная и безупречная оборонительная система башни наблюдения. Летающий диск прошел через все эти энергетические поля, непрерывно взаимодействуя с окружающими его защитными системами. Тем временем от адепта Хорнера исходил странный энергетический поток. Благодаря этому потоку летающему диску было позволено проходить через различные силовые поля и подниматься над меньшими башнями. Летающий диск все еще кружил вверх. Когда они подошли к краю одной из башен, Хорнер указал на нее и усмехнулся. Любые особые животные, которые требуются ассоциации, могут быть заказаны здесь на заказ и выращены в массовом порядке. Большую часть времени эти звери нужны нам, чтобы истреблять туземные армии планарных миров, в которые мы вторгаемся. Эта селекционная башня была грязно-желтого цвета и покрыта прозрачным барьером из элементума. Сквозь барьер Грим мог видеть огромное пространство внутри башни. Поддерживаемая необычной магией пространственного расширения, внутренняя часть башни была заметно больше, чем казалось. Кроме того, несколько небольших пространств были вырезаны статическими энергетическими барьерами, каждый из которых содержал все виды различных магических зверей и существ. Несколько крошечных черных точек, размером с муравьев, двигались по всему пространству. Это были адепты, отвечающие за наблюдение и разведение животных. Летающий диск быстро пронесся мимо селекционной башни. Грим мог лишь мельком взглянуть на происходящее внутри и не мог оценить глубину исследований ассоциации адептов в этой области. «Адепт Хорнер, могу я узнать, каков порядок событий для ассоциации, когда она имеет дело с меньшими планами?» В голове у Грима возникла мысль, и он не мог не спросить. «Что, вы заинтересованы в этом?» Хорнер рассмеялся. «Тогда позволь мне отвести тебя на экскурсию в военную башню». Сказав это, летающий диск развернулся и медленно полетел к другой башне, находившейся в отдалении. Военная башня на самом деле была миниатюрной башней, отколовшейся как одна из баз башни наблюдения. Однако она была не совсем маленькой. На самом деле, если бы она была построена в Зинтриме, то считалось бы значительной башней адептов. Башня наблюдения имела в общей сложности 777 уровней. Основание боевой башни откололось от 136 уровня башни наблюдения. Таким образом, когда летающий диск медленно приземлился на одну из платформ боевой башни, они были уже в тысячах метров над землей. Можно было видеть, как мимо неторопливо проплывают облака, отчего это место казалось самим небом. Платформа была небольшой, всего около 100 квадратных метров. Там стояли 4 пятиметровых металлических голема. Когда летающий диск приземлился на платформу, от головы одного из металлических големов засиял яркий свет. Остальные големы выступили вперед, подняв свои тяжелые металлические мечи и насторожившись. Однако, когда первые сканеры голема достигли Хорнера и почувствовали необычный поток энергии, все меры безопасности были отменены. Металлические големы вернулись на свои места и превратились в неподвижные статуи. «Пошли отсюда, я покажу тебе внутренности этого места». Хорнер прошел вперед и ступил на каменную дорожку, ведущую к башне. На высоте тысячи метров это была невероятно высокая высота. Вокруг них завывали сильные порывы ветра. Обычные люди испугались бы, хромая, идя по этой, казалось бы, ничем не поддерживаемой каменной дорожке шириной всего в 5 метров. Однако такой первоклассный адепт, как Грим, мог спокойно и естественно идти по тропе. На самом деле, у него даже было настроение любоваться пейзажем внизу, пока он шел. В конце тропинки виднелась светлая дверь, которая прекрасно отделяла внутреннюю часть башни от внешней. Проход здесь, очевидно, требовал чрезвычайно высокого разрешения, но это не могло остановить Хорнера, который был старейшиной. Три адепта появились перед дверью света, и в ней открылись три отверстия, примерно их размера. Когда они проходили мимо, дверь света быстро закрылась снова. Внутренняя часть боевой башни представляла собой огромное пространство во всех измерениях. Металлические платформы парили по всей башне, и на каждую из них открывалась дверь света. Между тем, яркие, светящиеся руны образовали ряды цифр над каждой из дверей. На самолете Ю-0367 произошло промежуточное восстание. Запрос на подкрепление был получен. Отряд летучих мышей, пожалуйста, приготовьтесь к бою. Следующая телепортация начнется через 25 секунд. Едва переступив порог комнаты, Грим услышал резкий женский голос, разнесшийся по всей башне. Откуда-то появился отряд из 11 адептов и встал на одной из металлических платформ. Большая механическая рука подняла металлическую платформу через башню, мимо бесчисленных порталов и платформ, и наконец остановилась на платформе с надписью U0367. Команда адептов, полностью экипированная, двинулась к металлической платформе. Они остановились на некоторое время, прежде чем войти в портал в упорядоченном порядке, ведомые своим лидером. Помимо этих внезапных телепортаций, в боевой башне было бесчисленное множество механических рук, которые регулярно поднимали эти металлические платформы вверх и вниз. На этих платформах всегда можно было увидеть адептов. Когда они добирались до портала, через который хотели пройти, они вынимали золотой бейт и прижимали его к двери света. Тогда дверь света будет ярко светиться. Как только она полностью стабилизируется, адепты пройдут сквозь нее и исчезнут. Это боевая башня ассоциации адептов. Каждый отдельный портал соответствует меньшему плану, который мы завоевали. Любой адепт может свободно путешествовать на меньший план для изучения и приключений, как только он подаст заявку в ассоциацию. Вся их добыча будет принадлежать им самим, гордо объяснил Харнир Гриму. Грим взглянул на него и был слегка ошеломлен. В поле его зрения было 400 или 500 порталов. Размер и свирепость потенциала ассоциации адептов для войны были полностью продемонстрированы. Глава 1243. Это, должно быть, те маленькие и средние самолеты, которые вы завоевали. Как ассоциация справляется с более сложными большими самолетами? После долгого молчания Грим не мог не задать вопрос, который все это время не выходил у него из головы. В конце концов, было слишком мало первоклассных ресурсов, которые можно было найти в малых и средних самолетах. Их было более чем достаточно для одного или двух адептов и, возможно, даже для небольшого клана, но у небольших самолетов не было достаточно ресурсов, чтобы поддерживать большую организацию в рабочем состоянии. Если бы кто-нибудь сказал Гриму, что такое чудовище, как ассоциация адепта, было построено на основе набегов только на небольшие и средние самолеты, он никогда бы не поверил этому, даже с его жизнью на кону. Неважно, сколько маленьких или средних самолетов вы захватили, лучшее, что вы могли сделать, это поддерживать скудную жизнь в качестве адепта четвертого класса, стать по-настоящему богатым и позволить организации постоянно расширяться, вторгаясь в цивилизации, которые были близки или наравне с миром адептов, было единственным вариантом. Услышав вопрос Грима, Харнир зловеще улыбнулся. На мгновение он замолчал, словно разговаривая с кем-то очень далеким. Наконец его взгляд снова остановился на Гриме. «Вам повезло. По какой-то причине старик смотрит на тебя благосклонно. Он сделал исключение и разрешил вам отправиться на экскурсию по более высоким уровням военной башни. Пойдем со мной». Харнир только что закончил говорить, когда металлическая платформа под ними медленно поднялась на более высокие уровни, поднятая гигантской механической рукой. Один за другим они проходили мимо металлических платформ, и один за другим призрачные порталы оставались позади. Металлическая платформа продолжала неуклонно подниматься, пока ее не остановила взрывная дверь толщиной в 3 метра. «Рафатус, старик дал мне разрешение взять его с собой на экскурсию на более высокие уровни. Открывай!» — крикнул Харнир. «Сообщение соединяется. Пожалуйста, подождите немного», — раздался в воздухе приятный механический голос. Казалось, что это говорит дух башни из башни наблюдения. Через мгновение голос раздался снова. «Разрешение подтверждено. Добро пожаловать, адепт Харнир и адепт Грим. Весь остальной персонал, пожалуйста, оставайтесь здесь». Механический голос только что закончил говорить, когда яркий луч света упал на Биллис. Он бесследно исчез, даже не успев вздохнуть. Грим приподнял бровь. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Ваш последователь был помещен в безопасное место. Измерение DF7710. Он в полной безопасности. Я отпущу его, когда ты покинешь военную башню». Когда голос заговорил, появилось волшебное зеркало. В зеркале отражался Биллис, заключенный в пустое альтернативное измерение. Биллис явно была в панике. Бесчисленные черные насекомые вылезли из-под его плаща, ищащие лили выход в этом бесконечно белом пространстве. Грим взмахнул рукой и начертил в воздухе огненную руну. Затем он прошептал несколько слов. Биллис внезапно застыла на месте. Он внимательно слушал и в конце концов отказался от бессмысленного сопротивления. Он сел и молча стал ждать конца своего заточения. Волшебное зеркало исчезло. Толстая взрывная дверь внезапно раскололась на бесчисленные серповидные куски и ушла в стены башни, открывая путь наверх. Металлическая платформа продолжала подниматься. На этот раз то, что предстало перед Гримом, было уже не разноцветными красивыми порталами, а темными дверями света, которые светились кроваво-красным светом. Двери самолета. Грим глубоко вздохнул и выдохнул только после долгой паузы. Все порталы на нижних уровнях были порталами телепортации. Однако это были двери самолета. Разница между ними заключалась не только в названии. Это было фундаментальное различие, которое касалось самой природы их существования. Телепортационные порталы были недорогим методом телепортации. Это была выемка сырой червоточины между двумя планами с помощью космической магии. Это позволило обеспечить простую транспортировку рабочей силы и ресурсов. Однако этот метод телепортации был чрезвычайно грубым, и адептам, прошедшим через этот процесс, пришлось бы выдержать огромное пространственное давление. Это создавало дополнительный риск и стресс для путешествующих адептов. Более того, телепортация с помощью таких порталов легко поддавалась влиянию космических приливов. Если адепты, путешествующие через портал, столкнутся с космическим штормом, то их ждет катастрофа. Они либо попадут в космический шторм, либо телепортируются в неизвестное место. Оба эти варианта были довольно смертоносны для адептов среднего и низкого уровня. Однако двери самолета были другими. Плоские двери были плоскими проходами, построенными между двумя плоскостями с использованием сложной космической магии и техники. Весь проход был защищен пространственными решетками и был невероятно безопасным и стабильным. Однако строительство двери самолета потребовало огромного количества редких ресурсов. Не каждый планарный мир стоил таких вложений. И все же на верхних уровнях боевой башни было целых 3 дюжины таких алых порталов. У каждого из них было свое тяжелое, сокрушительное присутствие. Можно было почувствовать следы потусторонней энергетической ауры, исходящей от дверных косяков, которые были покрыты странными узорами. Когда Грим и Харнер поднялись еще выше, Грим увидел, что одна из малиновых дверей сильно вибрирует. Казалось, что идет война. 5 широких металлических эскалаторов тянулись от стен башни к этой двери. Бесконечный поток магических зверей и высоких металлических големов ворвался в этот портал без остановки. Эта дверь к темному свету, миру со слишком большим количеством странных существ, которые одновременно обладают светлой и темной силой. До сих пор нам только удалось создать там передовую базу, и бои все еще идут очень интенсивно. 5 старейшин уже поспешили туда, чтобы стабилизировать ситуацию. Но даже в этом случае мы не смогли отговорить туземцев от их безумных нападений на нашу базу. «Темный свет, насколько развита тамошняя цивилизация?» — с любопытством спросил Грим. «Они цивилизация того же уровня, что и наш мир адептов, возможно, всего на несколько тысяч лет отстающая. Однако власть туземцев слишком однородна, с ними не так уж трудно иметь дело». Грим молча наблюдал, как звери Вуду и металлические големы устремились вперед. Он мог бы сделать некоторые основные оценки интенсивности боев по ту сторону этого портала, основываясь на скорости, с которой эти пехотинцы были сбиты. Если бы с таким миром, как этот, не было трудно иметь дело, то на что был бы похож трудный мир для завоевания? Грим удивился про себя, хотя и испытывал печаль из-за огромной разницы в силе между Зентаримом и Ассоциацией Адепта. Зентаримская Ассоциация, при всей своей мощи, вероятно, должна была бы направить всю свою мощь только на вторжение в среднеразмерный самолет. Между тем, Ассоциация Адепта не только могла вторгаться на большие планы наравне с миром адептов, но даже могла случайно классифицировать их, основываясь на трудностях их завоевания. Огромная разница в силе, проявившаяся в этом, ослабила честолюбие Грима. Он хотел объединить центральные земли, но то, что он увидел, не могло не удручать его. Более того, поскольку они были готовы показать ему секреты своей боевой башни, это означало, что даже эти секреты не были их самыми важными. Должно же быть что-то еще более глубокое за этими алыми порталами. Однако Грим прекрасно понимал, в каком положении оказался. Как посторонний человек, он был ограничен в проявлении вежливости по отношению к нему. Если бы он толкнул письмо, то вынудил бы Ассоциацию Адепта отвернуться от него. Грим удовлетворенно кивнул и улыбнулся адепту Харниру, выражая ему свою благодарность. «Ну, мы осмотрели военную башню. Как насчет этого? Давайте пойдем в главный зал ассоциации, чтобы немного покружиться. Там много старейшин, которые хотят встретиться с тобой». Харнер почувствовал облегчение, когда увидел, что Грим кивнул. Металлическая платформа немедленно вернулась тем же путем, что и прибыла. Он вернулся на нижние уровни боевой башни и забрал заключенного Биллиса, прежде чем покинуть боевую башню. Затем адепты сели на летающий диск и полетели к основному корпусу башни наблюдения. 15 минут спустя, в зале на 327 уровне центральной башни, Грим наконец встретился с дюжиной старейшин ассоциаций, которые ждали его здесь. Это был простой магический зал. Дюжина адептов четвертого класса в одеждах и доспехах разных цветов собрались в комнате, разговаривая между собой, пока они ждали. Когда Грим и Харнер вошли в комнату, они сразу же прекратили разговор и посмотрели на Грима. Грим сразу же почувствовал, как на него давит чудовищно тяжелое давление. Все здесь были адептами четвертого класса, среди них не было слабаков. Им даже не нужно было говорить. Даже простой взгляд их мог быть наделен силой духа и простираться над телом Грима как невидимая сила. Они использовали свои духовные придатки, чтобы незаметно искать секреты Грима, даже когда смотрели на него. Грим даже почувствовал отвратительный запах магии прорицания в некоторых из этих взглядов. 16 адептов четвертого класса, 16 пар глаз, 16 источников духовного давления. Такого рода запугивание и зондирование заставили бы любого другого адепта четвертого класса побледнеть. Грим подавил в себе желание вытащить посох из огненного коралла. Он продолжал улыбаться на своем молодом красивом лице. Подавляющая огненная энергия вырвалась из его сердца принципов. Сила огненных законов превратилась в руны, которые устремились к его разуму. Обжигающая волна ментального сознания поднялась от Грима и столкнулась с ужасающим духовным давлением многих старейшин ассоциаций. Все одновременно издали приглушенное ворчание. Тяжелое давление в воздухе мгновенно исчезло. Грим на мгновение остановился и сумел нейтрализовать ответную реакцию от столкновения. Затем он улыбнулся и поприветствовал старейшин ассоциаций. Старейшины ассоциаций немедленно выразили недоумение. Половина старейшин, которые присутствовали здесь только в качестве проекции клонов, даже покраснели. Казалось, что эта необычная, обжигающая ментальная воля вторглась в их тела. К счастью, они все-таки были адептами четвертого класса. Даже если они были всего лишь проекциями клонов, они были в состоянии подавить незначительные толчки этого столкновения в одно мгновение. Глава 1244. Добро пожаловать, добро пожаловать. Вперед вышел пожилой адепт с морщинами на лице и клочком бороды на подбородке. Его глаза были слегка закрыты, и в них мерцал странный свет. «Я Домнал, и мы приветствуем вас, сэр Грим». Остальные адепты тоже кивнули в этом направлении и приветствовали появление Грима. Тем временем Оливия даже не пошевелилась. Грим поспешил вперед, кланяясь адепту Домналу и выражая ему свое почтение как младшему. Грим вовсе не скромничал. Скорее всего, именно потому, что он очень хорошо знал происхождение этого пожилого адепта, он проявил свое уважение. Домнал, заместитель председателя ассоциации адептов, отвечал за большинство повседневных дел ассоциаций. Он занимал эту должность на протяжении 1200 лет, не совершив ни одной ошибки на этом пути. Поэтому в обществе ходило много слухов о нем. Самым убедительным слухом было то, что Домнал был клоном души великого адепта ассоциации. Он оставался в мире адептов для долгосрочного развития ассоциации адептов и, таким образом, отвечал за управление делами ассоциации. При этом большинство других адептов ассоциации были освобождены от черной работы и могли сосредоточить все свое время и энергию на личном совершенствовании. Что еще важнее, это позволяло ассоциации адепта вечно оставаться в пределах досягаемости избранной группы индивидуумов. Она никогда не станет полем битвы отдельных честолюбивых адептов, борющихся за власть. Домнал, казалось, был весьма доволен проявленным Гримом уважением. Он тащил Грима за собой, пока они шли по залу, терпеливо представляя его всем присутствующим в зале адептам. Джеральдин, адепт четвертого класса элементума, мужчина. Это был могущественный адепт, чье тело было полностью превращено в световой элемент. Его брови, кожа, плоти, даже кости стали прозрачными. Вы могли видеть органы в его теле и кровь, циркулирующую повсюду. Светящийся элементум, бурлящий внутри него, тоже был виден. Можно было видеть, как световые элементы сливались и соединялись с мышечной тканью. Он, должно быть, стремился к повышению боевой мощи, выбрав такую необычную форму элемента. Однако у такой тщательной элементизации были как преимущества, так и недостатки. Иначе Грим не стал бы так настаивать на сохранении своей человеческой формы. Эймс, адепт четвертого класса, мужчина. Это был странный человек с голубыми волосами и голубыми глазами. Странный магический ореол окутал его. Поскольку он полностью скрыл ауру своего ореола, Грим не мог определить его эффект, основываясь только на зрении. Однако Чит предположил, что ореол был излучаемым силовым полем, сформированным в результате его всепоглощающей ауры магического зверя, которую было нелегко скрыть. Нив, адепт четвертого класса, женщина. Нив была странным адептом почти без волос. Она была лысой, и у нее не было ни бровей, ни ресниц, чтобы говорить. Ее кожа была гладкой, как нефрит, и пара зеленых зрачков рептилии покоились в ее острых, узких глазах. Интенсивная и леденящая аура поднималась от нее, когда ее зрачки сужались. Должно быть, у нее была какая-то необычная змеиная родословная. Это было очевидно по зловещей ауре, которую она излучала. Тем не менее, существовало около 1000 известных змеиных кровей, причем более сотни из них имели потенциал достичь или превысить четвертый класс. Выяснить ее истинную родословную будет нелегко. Кроме Хорнера и Грима, в этом зале было 18 адептов четвертого класса. Это была бы шокирующая сцена, если бы действие происходило в центральных землях. Однако здесь все выглядело нормально и буднично. В то время как Грим молча записывал и собирал основную информацию обо всех этих адептах четвертого класса, старейшины ассоциации также пытались раскрыть информацию Грима. С помощью ментальной сети, созданной духом башни Рафатусом, старейшины могли общаться между собой, не привлекая внимания Грима. «Оливия, ты только что дралась с ним. На что это было похоже? Насколько он силен?» «Конечно, Оливия. Ты так долго боролась с этим парнем. Должно быть, это был тупик, не так ли?» Лицо Оливии потемнело, когда ее поддразнивали спутники. Она не смогла сдержать яростный рев. «Шрайбер, если твои атаки так же остры, как твой язык, почему бы тебе не вызвать его на дуэль? Он адепт огня, ты адепт огня. Почему бы вам двоим не посмотреть, чье пламя сильнее? Кэмпбелл, ты ублюдок. Не думайте, что ваша магия обязательно сможет победить меня. Почему бы вам не бросить вызов этому огненному адепту, если вы так уверены в себе?» Еще больше людей вступили в мысленный разговор, когда увидели, что Оливия теряет самообладание. «Я слышал, что этому Гриму было всего 300 лет, когда он перешел в четвертый класс. Это правда?» – наконец спросил резкий мужской голос. «Я знаю об этом. Адепт родословный, известный как Эймс, заговорил: я отправился в центральные земли некоторое время назад, и я воспользовался возможностью сделать некоторые исследования об этом адепте Гриме. Согласно информации, доступной общественности, впервые он стал центром общественного внимания, когда перешел в первый класс. С тех пор прошло всего 387 лет. А где он родился? У него есть родственники?» Холодно спросили некоторые. «Мы больше нигде не можем искать эту информацию. Говорят, что небольшой несчастный случай произошел на ресурсной площадке клана, к которому он принадлежал, когда продвигался вперед. Все ученики и даже дежурный адепт погибли в этом несчастном случае. Выжил только он, женщина-адепт и жук-адепт. Более того, все они продвинулись вперед, чтобы стать адептами. Ха, несчастный случай. Наверное, это как-то связано с кровавыми ритуалами. Мы уже связались с кланом Саруба по этому вопросу и постарались собрать как можно больше первичной информации. Действительно, Грим, похоже, был учеником, принятым из соседней деревни с ресурсной площадки. Более конкретной информации мы не нашли. Адепт ресурсного центра пытался принести своих учеников в жертву кровавому ритуалу, чтобы перейти во второй класс. К сожалению, он потерпел неудачу, и его план принес пользу трем ученикам под его началом. Он потерпел неудачу? Не обязательно. По-моему, именно этот Грим перехитрил адепта. Перешел в первый класс 387 лет назад. Второй класс – 316 лет назад, третий класс, 232 года назад, и, наконец, 94 года назад, в четвертом классе. Если бы мы рассчитали, основываясь на этих вехах, ему было бы ровно 300 лет, когда он перешел в четвертый класс. Ментальная сеть внезапно погрузилась в полную тишину. Адепты не могли не нахмуриться, даже при том, что скорость продвижения не имела абсолютно никакого отношения к боевой доблести отдельного человека. Тот факт, что Грим мог подняться до выдающегося положения в центральных землях, косвенно демонстрировал его подавляющий талант адепта. Более того, судя по его успеваемости после перехода в четвертый класс, это не было его конечной целью. Он все еще совершенствовался и продвигался вперед с приличной скоростью. Конечно, это был не первый раз, когда они встречали человека с таким невероятным талантом. Более тысячи лет назад один адепт Саруба быстро поднялся в известности в центральных землях, таким же властным и подавляющим образом. К сожалению, даже такой талантливый, как он не мог избежать бесконечных вмешательств и разрушений трех главных организаций Истини. В конце концов, даже он не смог объединить Зентарим и был вынужден перейти в пятый класс и покинуть мир адептов. Теперь Саруба был великим адептом шестого класса, зарабатывающим себе на жизнь процветанием в потусторонних мирах. К сожалению, клан Саруба, оставленный им в мире адептов, утратил свою известность всего за 300-400 лет процветания. Конечно, главной причиной этого было то, что великий адепт Саруба требовал от клана слишком много ресурсов, что сказывалось на развитии клана. Он успешно продвинулся из пятого класса в шестой, в то время как клан, который он оставил позади, был истощен, что привело к разрыву в силе между ним и его последователями. Если бы он взял меньше от своего клана и наделил потомков ресурсами разумным образом, клан Саруба не оказался бы в той ситуации, в которой они оказались. У них не будет недостатка в адепте четвертого класса, и они будут сведены к клану среднего размера, которым легко будет помыкать. Всего лишь 300 лет, чтобы перейти в четвертый класс, и еще 80 лет, чтобы стабилизировать его дух. Его боевая мощь уже достигла уровня продвинутого четвертого класса. Этого Грима нельзя недооценивать. На этот раз заговорил Блэкшир. Он был могущественным адептом родословной, который, несомненно, был сильнее Оливии. Оливия, не надо так расстраиваться. Я знаю, что у вас есть много приемов, которые вам еще предстоит раскрыть, но у этого Грима определенно есть гораздо больше тузов, спрятанных в рукавах, чем даже у вас. В смертельном поединке вы должны быть счастливы иметь 40% шансов на победу. Если Оливия, адепт пыток, определенно входила в первую десятку старейшин ассоциаций, то Блэкшир определенно входил в первую пятерку. Ультраэлектростанция. Никто не усомнится в его словах. Грим мог подавить адепта пыток. Такой человек, как он, вероятно, достоин быть известным как сверхдержава. Если бы такому человеку, как он, было позволено поднять бурю в центральных землях, все лица стали серьезными. Тогда как же нам быть с этим Гримом? Должны ли мы сделать все возможное, чтобы привлечь его на свою сторону, или мы должны подавить его подъем? Тихо спросил кто-то. Если бы Грим был всего лишь обычным адептом, им не пришлось бы заходить так далеко. Однако, если Грим действительно был так же силен, как сверхдержава, то разобщенный Зентарим был бы лучшим местом для него. За тысячу лет, что я управляю ассоциацией адептов, я повидал бесчисленное множество гениев. Однако в течение той же самой тысячи лет три главные организации адептов все еще остаются тремя главными организациями адептов. Четвертая сила еще не появилась. Почему? Вице-председатель Домнал не мог удержаться от смешка, когда увидел, что все так обеспокоены. У них слишком неглубокий фундамент. Попытка объединить все центральные земли только с одной сверхдержавой четвертого класса, вернись и поговори, когда будешь адептом восьмого класса, почему бы тебе этого не сделать? Сказав это, Домнал издал долгий надменный смешок. Глава 1245 в особой, потайной комнате. Грим спокойно сел, чтобы начать переговоры с адептом Домналом. «Сэр Грим, неужели вы действительно приехали сюда, на восток, только за этим камнем?» В конце концов, Домнал был хозяином. Естественно, именно он был инициатором разговора. Несмотря на то, что Домнал был единственным человеком в комнате, Грим ясно ощущал более двух дюжин таинственных сознаний, связанных с личностью Домнала. Откровенно говоря, кроме старейшин, занятых жизненно важными делами или застрявших в других мирах, все адепты четвертого класса наблюдали за этими переговорами. Я действительно узнал о могуществе и процветании ассоциации адептов с момента прибытия сюда. Знания, планарные координаты, которыми вы обладаете, ваши потусторонние рабы и высококачественные ресурсы – это все, что меня интересует. Однако, прежде чем мы обсудим торговлю этими предметами, Я хочу запечатать сделку на камне Лайтфайра. Может, Грим и был один, но он нисколько не смягчился. В настоящий момент у ассоциации есть только один камень Лайтфайра. Какую цену вы намерены заплатить, чтобы получить его? Я припоминаю, что этот камень света находится в руках Оливии. Вы не беспокойтесь об этом, сэр Грим. Камень Лайтфайра был дан Оливии в качестве награды за выполнение миссии. Если ты согласишься на наши условия, у меня есть возможность заставить ее отдать его. Домнал прищурился, выражение его лица было хитрым и хитрым. Грим на мгновение задумался, прежде чем заговорить. Как вам должно быть известно, лорд Домнал, у меня есть несколько необычных грибов из другого мира. Они могут увеличить базовые атрибуты адепта на определенную степень, и они эффективны даже для адептов четвертого класса. Если вы готовы передать камень светового огня, я могу предоставить вам 3 порции волшебных грибов для людей. Эти грибы – лишь некоторые ресурсы, используемые для увеличения базовых атрибутов. Ваше предложение еще не имеет достаточного веса. Адепт Домнал гордо возразил, у нас есть много других подобных ресурсов адепта в нашем распоряжении после десятков тысяч лет накопления с момента основания ассоциации нашего адепта. Помимо предметов, которые могут улучшить атрибуты, у нас даже есть много ресурсов, которые могут улучшить талант и потенциал адепта. Грим нахмурился. Он не мог не начать нервничать. Если бы это был кто-то другой, Грим был бы уверен, что они просто блефуют, чтобы улучшить свое положение на переговорах. Однако, столкнувшись лицом к лицу с этим стариком, прожившим 1000 лет, Грим искренне поверил, что все сказанное им правда. Учитывая размеры ассоциации адептов и бесконечное количество времени, которое они должны были тратить на накопление ресурсов, было только логично, что у них были такие глубокие карманы. Однако эти предметы считались стратегическими ресурсами. 3 главные организации адептов никогда не позволят им легко попасть в руки своих конкурентов, если они уже не были на веревках. С другой стороны, Грим и клан Багровых все еще были слишком бедны. В противном случае они никогда бы не продали такой жизненно важный ресурс, как грибы. Тогда чего же вы хотите, лорд Домнал? Торжественно спросил Грим. Я хочу тебя, Домнал небрежно сказал, поглаживая свою жиденькую бородку. Я, да, до тех пор, пока вы готовы присоединиться к ассоциации нашего адепта, я могу принять решение дать вам этот камень светового огня в качестве приветственного подарка. Грим сузил глаза и улыбнулся, когда ответил. Мой господин, вы должны знать, что в настоящее время я старейшина ассоциации Зентарим. Старейшина ассоциации Зентарим, повторил Домнал вслед за Гримом, безумно смеясь. Ты можешь повторить это еще раз. Посмотрим, будет ли Фрид также настаивать на том, чтобы ты был старейшиной ассоциации Зентарим, как и ты. Сказав это, он снова громко расхохотался. Вспышка гнева промелькнула на лице Грима, когда Домнал рассмеялся. Однако выражение его лица быстро сменилось неловким разочарованием и, наконец, унынием. Домнала нельзя было винить за то, что он насмехался над ним. Положение Грима в центральных землях в данный момент было весьма затруднительным. Последние 80 лет он держался в тени и прятался внутри огненного трона. Одной из причин этого было исцеление ран его души, но также он был обеспокоен дальнейшим провоцированием адептов центральных земель. Если бы не союз, который он заключил с королем огня, и соглашение о его методе очищения огня закона, Грим никогда бы не вышел из укрытия и не появился снова на публике. Единственное, на что он полагался в этом путешествии, был шар бога огня, над которым он наконец-то обрел некоторый контроль. Именно благодаря этому магическому оборудованию 5-го класса Грим смог подавить Оливию, к ее большому огорчению. Поскольку мы оба хотим поговорить на чистоту, нам больше не нужны ни дым, ни зеркала. Ваше положение в центральных землях в настоящее время очень неудобно. Тебе действительно некуда идти. Если вы действительно намерены объединить Зентарим, мы, 3 главные организации адептов, не будем вашей первой заботой. Возмездие со стороны Зентаримской ассоциации будет действительно очень сильным. Хватит ли у вас уверенности, чтобы подавить объединенное возмездие дюжины адептов, даже если ты подождешь еще несколько лет, чтобы еще больше укрепить власть клана, это просто не сработает. Неужели вы ожидаете, что 3 главные организации адептов будут молча наблюдать, когда вы наконец обретете власть объединить центральные земли? Грим погрузился в безмолвное молчание. Я слышал, что теперь у вас в клане 4/4 класса. Ты, Мэри, Алиса и могущественный громовой дракон из другого мира. Воистину, грозная сила, если дать ей больше времени созреть и вырасти. Однако это все еще ничто перед ассоциацией нашего адепта. Вместо того, чтобы подавлять свой рост, оставаясь среди этих бездарных адептов центральных земель, почему бы тебе не прийти в ассоциацию нашего адепта? По крайней мере, здесь у нас есть более широкое небо, свободное для вас, чтобы расти и исследовать. Более того, ассоциация нашего адепта обладает гораздо большим запасом знаний и ресурсов, чем две другие крупные организации, практически днем и ночью по сравнению с Джентаримом. Если ты хочешь продолжить свое продвижение и подняться до 5 класса, то поступление в ассоциацию нашего адепта – самое мудрое решение. Боевая доблесть вице-председателя Домнала была совершенно неизвестна, но его способность убеждать действительно впечатляла. Несмотря на всю решимость Грима, его сердце слегка дрогнуло, когда он услышал слова Домнала. И тут в голове Грима раздался холодный голос Чипа. Обнаружение присутствия необычного ментального силового поля. Первоначальные оценки предполагают, что его последствия являются психическим загрязнением, в результате чего жертва становится более восприимчивой к внушениям, напоминая хозяину оставаться начеку. Черт, это была ментальная магия. Неудивительно, что его разум колебался от нескольких слов. Грим яростно выругался про себя, призывая законы огня защитить его разум. Казалось, ничего не изменилось в его внешности, кроме странной огненной руны, внезапно вспыхнувшей в глубине его черных глаз. Домнал, который не спускал глаз с Грима, считал, что направил его мысли в нужное русло. Когда он приготовился нанести последний удар и скрепить сделку, внезапно вспыхнувшая огненная руна внезапно прожгла огромную дыру в его запутанной паутине духа. Домнал удивился и мгновенно потерял контроль над разумом Грима. «Благодарю вас за заботу, лорд Домнал». Глаза Грима страстно горели, когда он холодно улыбнулся. «Моя жизнь в центральных землях протекает вполне благополучно. На самом деле, у меня нет никаких планов по миграции на восток в данный момент. Так что, я думаю, нам лучше вернуться к обсуждению наших условий». Кашель. Видя, что Гриму удалось освободиться от мысленных манипуляций, Домнал только вздохнул и снова улыбнулся. «Поскольку ты не собираешься вступать в ассоциацию нашего адепта, мы тоже не будем настаивать. Если это так, то нам придется уладить это дело надлежащим образом. 10 миллионов магических кристаллов, в дополнение к спорам этих волшебных грибов и методу выращивания». Голос Оливии возмутился в ментальной сети в тот момент, когда Домнал сделал предложение. «Оливия, эта сделка касается интересов всех старейшин ассоциаций. Мы не можем позволить вам делать все, что вы хотите в этом вопросе. В конце концов, разве продление жизни вашего брата не то, чего вы хотите больше всего? Очень хорошо, мы немедленно пошлем отряд вторжения в Эльфийское королевство и заберем у них древо жизни. Твоему брату не составит труда прожить еще 100 лет с древом жизни в качестве жертвы. Этого достаточно, не так ли? Древо жизни Эльфийского королевства со среднего уровня все еще не было столь ценным, как яйцо божественного существа 5 класса. Однако Оливия знала, что это было последнее предложение старика. У нее не было выбора, кроме как согласиться на эти условия. Оливия стиснула зубы и сурово ответила: «Я хочу лично возглавить эту группу вторжения. У моего брата осталось совсем немного времени. Мы не можем позволить себе медленное вторжение». «Очень хорошо». Кровопролитная война в другом мире была решена за несколько фраз, которыми обменялись два самых могущественных адепта в этом мире. Все это было вызвано не более чем желанием позволить родственнику адепта 4 класса прожить еще несколько лет. Грим понятия не имел, что эти переговоры происходят за кулисами. Он глубоко нахмурился, обдумывая условия, которые ему предлагали. 10 миллионов магических кристаллов и все волшебные грибы. Эти два термина вместе взятые представляли собой невыносимую ношу для клана Багровых. Грим должен был обдумать все последствия для будущего развития клана Багровых, прежде чем принять решение. Наконец, 15 минут спустя, Грим снял необычное кольцо со своего безымянного пальца на правой руке. Он торжественно взвесил его в руке и сказал: «Это священное кольцо Саддена, сокровище 4 класса, которое я нашел на плане святого рыцаря. Он может преобразовать свои силы в неатрибутивную силу святого света. Не должно быть никаких проблем, если я использую это, чтобы сбросить некоторые магические кристаллы, не так ли?» Сказав это, Грим влил огненную энергию в кольцо, создав перед собой щит святого света и стрелу святого света. Внезапно Домнал поднял бровь. Взволнованный вопль адептки Джеральдины раздался в его голове. «Это мое кольцо, старик, помоги мне достать это кольцо». Грим наконец улыбнулся, заметив, как изменился взгляд Домнала. Глава 1246. На уровне четвертых классов было не так уж сложно получить какое-то полноценное оборудование. Можно было просто отправиться на потустороннее поле битвы, сразиться в нескольких войнах и найти какое-нибудь приличное снаряжение. Между тем, даже те, кто не хотел идти в бой, могли просто накопить немного богатства из задних рядов и использовать эти ресурсы для создания приличного магического снаряжения. Однако это касалось только получения оборудования четвертого класса. Найти оборудование происхождения, которое принадлежало только вам и было полностью совместимо с вашим происхождением души, было не более чем мечтой. Снаряжение, которое вы получали в бою, часто было несовместимым, в то время как те, что создавались путем накопления ресурсов, часто были посредственными. Таким образом, средний адепт четвертого класса имел очень мало предметов снаряжения, которые действительно подходили ему. Грим был прекрасным примером. С тех пор, как он продвинулся по службе, он приобрел все виды снаряжения четвертого класса. Кровоточащие копье, боевые молот Эгра, священное кольцо Сагдена, дыхание тени, кольцо теней. Однако единственным, кто соответствовал его огненному сродству, был огненно-коралловый посох. Если бы в его руки не попал шар теней, который он использовал для обмена на шар бога огня, боевая доблесть Грима не улучшилась бы так быстро. Он не смог бы выстоять лицом к лицу против такой могущественной личности, как адепт пыток. Вот почему даже адепт Джеральдин не мог не прийти в необычайное возбуждение, когда увидел кольцо четвертого класса, которое было полностью совместимо с его атрибутом происхождения. Он не мог дождаться, когда получит его в свои руки. Причина, по которой Грим был готов предложить святое кольцо Сагдена в качестве части обмена, заключалась главным образом в том, что он не мог использовать кольцо в полной мере. В его руках она едва ли демонстрировала мощь предмета четвертого класса. Большую часть времени Грим насильно привлекал силы кольца своим могущественным духом. В его руках такое неудобное оборудование было в лучшем случае неэффективным кольцом исцеления. С таким же успехом он мог бы воспользоваться этой возможностью и наилучшим образом использовать кольцо. Что же касается того, поможет ли это врагу, то это была не совсем проблема, чтобы ее рассматривать. Ассоциация адептов все еще была слишком далеко от Зентарима. В обозримом будущем, то есть в ближайшие несколько сотен лет, главными соперниками Грима будут упрямые, консервативные адепты четвертого класса центральных земель. Гриму нелегко будет нажить врагов из трех главных адептских организаций, пока он не обретет уверенность в том, что выживет. Даже если ассоциация адепта была враждебна к нему, они не могли начать реальное вторжение. Что же касается планов и заговоров, которые они могли бы ему подкинуть, Гриму было на них наплевать. До тех пор, пока три главные организации не осмелились начать настоящую войну, Грим был уверен в победе в этой гонке времени и силы. Домнал, сидевший напротив Грима, взял в руки священное кольцо Сагдена. Он немного поиграл с ним и проверил его свойства. Его морщинистое старое лицо расслабилось, прежде чем слегка нахмуриться, когда он сказал: «Базовая цена предметов четвертого класса на рынке прямо сейчас составляет от 2 до 3 миллионов магических кристаллов. Это кольцо относительно мощное, но его атрибуты слишком узки. Это может повлиять на его базовую стоимость, если он будет продан. Однако, поскольку вы готовы предложить его, я не буду слишком снижать цену. 3 миллиона магических кристаллов, как насчет этого?»